Тесси. После разговора с Раймоном я все же отдаюсь мучительный плен похмельного синдрома. Единственное мое спасение – это кружка крепкого чая и здоровый сон. Но я глотка сделать не успеваю, как звонкая трель телефона привлекает внимание. Взяв смартфон и увидев на экране знакомый номер, я ощущаю, как неприятный холодок пересчитывает мои позвонки. От былой усталости не остается следа. Приняв вызов, медленно подношу аппарат к уху. «Знаешь...» Осипший голос Картера, ощутимые вибрации касаются моей кожи. Когда человек влюбляется, он становится уязвим. Я наперед знал, что ты струсишь, Кэсси. На это и был расчет. К тебе испытали жалость, которую ты определенно заслуживаешь, малышка. А сейчас ты сделаешь то, что я скажу тебе. И не пытайся меня обхитрить, иначе тебе не понравятся последствия. В динамике слышится плач моего сына, и он пронзает меня в самое сердце, заставляя его сжаться колючий ком. «Ясно, ясно! Все ясно! Я все сделаю!» Выпаливаю на нервном вздохе, сминая дрожащими пальцами край столешницы. «Думала, Раймон поможет?» Доносится громкий, неприятный смех. «Он никогда бы не нашел твоего выродка, а ты всего лишь глупая шлюха, которая наивно полагала, что я допущу это. Знаешь, даже обидно. Все-таки 4 года прожили вместе, а оказалось, ты совсем меня не знаешь». «Что я должна делать?» Стараюсь заставить себя не слышать стенания ребенка, но эти крики просто уничтожают меня изнутри. Я не могу сдержать слез, и они беззвучно стекают, обжигая мои щеки. «Выруби Раймона. На этом все для тебя закончится, и мы поднимем бокалы за освобождение. Плаще найдешь шокер. Ты могла его не заметить, он компактный, не хотел доставлять тебе дискомфорт, но его мощность сокрушительная. Так что не переживай, эта мразь отключится с одного удара». Слышать его противный скрежущий голос больше нет никакого желания. И рука опустошенно сползает вниз, роняя телефон на пол. Я подаюсь эмоциям и содрогаюсь в истерическом плаще, судорожно зажимая ладонью рот, дабы мои рыдания никто не услышал. Звонок бывшего мужа застал врасплох. Я надеюсь, что Картер одумается, но он все же решил идти до конца и уничтожить семейство Раймона. Весь день я чувствую себя как на иголках. Новое требование Картера, сдобренная порция угроз, заставляет меня вновь подчиниться и выполнить его просьбу. Сукин сын решил жить меня сосвету. А если не он, то совесть спалит мою душу дотла за все подлые поступки. А после последнего разговора с Раймоном мне еще сложнее решиться на очередное предательство. Настоящий плевок в душу того, кто во второй раз предоставил мне свое покровительство. Но у меня просто нет выхода, и пока мой малыш находится у Картера, я не в силах его ослушаться и не выполнить выставленные требования. Если бы только Раймон смог найти моего сына, я бы никогда не стала прислуживать этому ублюдку. Только вот пока я заложница своих страхов, выбора у меня нет. Да еще и в голову закрадываются тягостные сомнения о том, что Картер не выполнит обещание и причинит вред моему ребенку. Боюсь, что он сделает это с двойным удовольствием, ведь сын от ненавистного им блондина. Картер потерял человечность, в нем остались лишь животные инстинкты. Он наполнен злобой и желанием доставлять людям боль. Мне пришлось избегать встречи с Явором. И я не выходила за пределы предоставленной комнаты. Сегодня нельзя отвлекаться. Я должна быть максимально собранной. А этот парень вечно рушит мои планы. Поэтому весь день я провела в надежде, что Явор покинет дом, и удача оказалась на моей стороне. К вечеру он ушел, и в доме остались лишь мы с Раймоном. Я начала мысленно настраиваться на безумство, которое мне придется совершить. Но все усилия полетели к чертям. «Кэсси, мне нужно отъехать из дома». «Не выходи», — доносится до меня строгий голос Раймона. «Нет, нельзя допустить, чтобы он покинул дом». Импровизация блондинки вряд ли увенчается успехом, но времени на раздумья у меня нет. Поспешно выбегаю из спальни и на максимальной скорости несусь в холл. Найдя свой плащ, судорожно ныряю рукой в карман и достаю электрошокер. Но выпрямиться не могу из-за возникшего тревожного чувства, что спровоцировал внезапно подкравшийся Раймон. «У тебя все в порядке?» Давит своей тяжестью его хрипловатый бас. «Нет». Резким движением разворачиваюсь и вбиваю конец шокера ему прямо в шею. Его тут же охватывает мышечный паралич, мгновенно отправляя в сокрушительный нокдаун. Тело грузно падает на пол, я выбрасываю электрошокер и, склонившись над Раймоном, трясущимися руками нащупываю пульс. Боюсь, что из-за собственной неопытности я могла задеть жизненно важные сосуды. В конце концов, я не наемный убийца. Но вроде все обошлось, только потери сознания, и мне больше нельзя терять ни минуты. Подхватив Раймона под мышки, потихоньку волоку его громоздкое тело в сторону кабинета, что мне дается с огромным трудом. С переменным успехом я неуклюже цепляюсь за него и едва сдвигаюсь с места, но когда добираюсь до лестницы, мои мучения немного облегчаются. Медленно спускаю его со ступеней и при каждом неизбежном толчке замираю. Пальцы жжет от того, как сильно я впиваюсь в крепкую плоть, но горькие мысли затмевают физический дискомфорт. Дотащив его до кабинета, на ватных ногах впечатываю стену и сползаю вниз. Я ничтожество. Больше Рама не даст мне шанса. Не простит, а еще хуже. Убьет. Набираю номер Картера. Я живаю, когда услышу его противный хриплый голос, но вместо этого до меня доносится лишь свистящий вздох. «Готово», — безжизненно говорю я. «Умница, Кейси. А теперь садись в машину, что стоит у дома. Дальше мои люди все сделают сами». Из динамика раздаются короткие гудки, и, бросив напоследок взгляд на Раймона, я неспешно поднимаюсь на ноги. «Прости». Улетает в пустоту тихий шепот, и я покидаю его кабинет. Схватив по пути свой плащ, пулей вырываюсь на улицу. Холодный поток воздуха немного приводит меня в чувство, и я жадно вдыхаю его до тех пор, пока мои руки не скручивают за спину и силы не запихивают в машину.